Приключения Тома Бомбадила. Жил-был Том Бомбадил, развеселый малый, в ярко-желтых башмаках, в синей куртке старой, и в зеленом кушаке, и в чулках из кожи, в острой шляпе, и перо есть на шляпе тоже. Он на горке поживал, где родник ветрянки в чащу ручейком сбегал, прямо по полянке. Как-то летнюю порой старый Том, гуляя, в заливных лугах кружа, лютики срывая, травкой щекоча шмели, что в цветах гудели, засиделся у реки. Воды так блестели. Борода висит в воде, прямо как на грех. Золотинка, дочь реки, тут всплыла наверх. Ловко дернула она. Том в кувшинке плюх, но барахтаться, хлебать, булькать, фух да ух. Эй, Том Бомбадил, ты на дно собрался? Пузырей тут напускал, тиной расплескался, быстрых рыбок разогнал, диких уток тоже, шляпу, глянь-ка, утопил, и пирог к тому же. Ты достань-ка мне ее, милая Ундина, Бомбадилу нипочем лужица и тина, а потом на дно ныряй, в омут свой тенистый, спи себе там средь корней старых ив ветвистых. Золотинка ускользнула в дом подводный, к маме. Том остался у реки в шляпе и кафтане. Он на солнышке присел. Отдых Тому нужен, чтоб просохли башмаки, и пирог к тому же. Тут проснулся старец Ива, начал песнопенье. Крепко Тома усыпил под ветвистой сенью. В щель тихонько засосал. Крак! Нет двери туже. Том пропал, и башмаки, и пирог к тому же. Эй, Том Бомбадил! О чем размышляешь? Посидеть в моем нутре разве не желаешь? Щекочи меня пером, а я воды напьюсь и капелью на тебя по трещинам прольюсь. Ну-ка, выпускай меня, старец Ива, душка. Корни старые твои, право не подушка. Пей речную воду в сласть, набирайся силы. Сон тебе хочу послать, как Ундине, милый. Старец Ива задрожал, речь-то услыхав. Вновь на волю старый Том вылетел стремглав. Скрипнув, вмиг сомкнулась щель, замерла листва. По ветрянке вверх пошел, Бомбадил тогда. На опушке посидел, где и свет, и тень. Свист и щебет певчих птиц слушал целый день. Бабочки велись над ним, солнце опускалось, туч угрюмых пелена в небо поднималась. Мелкий дождь заморосил, и вдруг хлынул бойко. Гладь речную замутил. Пузырей-то сколько! Том пустился на утек под тугой копелью и в укромную нору спрятался скорее. Жил в норе барсук седой, черное глазище, с сыновьями и с женой холм изрыл до днища. Он за куртку Тома хвать и скорей в туннеле поволок, в земную глубь от передней двери. В темном тайнике своем заворчал сердито. Ну, Том Бомбадил, вот теперь мы квиты. Ты зачем вломился в дом непрошенно-незванно? Поищи-ка путь наверх, будет нам забавно. Ну-ка, выводи меня, барсук-барсучище, землю с лапок отряхни, вытри нос почище. К задней двери проводи, в зарослях терновых. Сам же спать скорей беги. Слов не жди суровых. Золотинка крепко спит. Старец Ива тоже. Припираться мне с тобой, право, тут не гоже. Испугались барсуки, извиняться стали. Ход удобный к задней двери мигом показали. Сами дрожкою дрожат. Юркнули в нору, глиной стали затыкать каждую дыру. Дождь прошел. В умытом небе легкой дымки весь. Бомбадил домой пошел, в бороду смеясь. Ставни настежь распахнул, в комнату войдя. Мотыльки тотчас порхать стали в круг огня, а в окошках свой заводят звезды хоровод. Тонкий месяц с небосвода уплывет вот-вот. Тьма сгустилась над холмом. Том свечу берет, к двери по скрипучим доскам с песней идет. Холодом дохнула ночь. Слушай, Бомбадил, зря ты о могильном духе весельчак забыл. На свободе я опять. Из кургана встал, где источенных камней щерится скал. Унесу тебя с собой, румянец щек сгоню. В склепе смрадном под землей навек окостеню. Прочь, немедля дверь закрой, сгинь в немую тьму. Слушать твой загробный хохот Тому ни к чему. В землю, скрытую травой, кости уноси. Золотинка видит сны, спят и барсуки. Старец его задремал, и тебе спать вскоре. Клад могильный свой храни, и былое горе. Дух могильный тут вздохнул, тяжко застонал, и в окошко своем выплыл, темной тенью стал. Прочь помчался над холмом, словно филин тать, чтоб в кургане одиноком ребрами стучать. Бомбадил же лег в кровать, по уши укрылся, крепче старца ивы мигом в дрему погрузился, носом начал выводить звонкие рулады. Так уютно, сладко спать, все бы были рады. На рассвете он вскочил, песней солнце встретил, сыр-бор волглый дол в песне той приветил, быстро куртку натянул и чулки из кожи. Где же шляпа? Здесь. Перо есть на шляпе тоже. Вот он, Том, бомбадил, развеселый малый, в ярко-желтых башмаках, в синей куртке старой. Тома похищать никто больше не желает. По ветлянке, по холмам, в чаще он гуляет, в лодке плавает своей, нюхает кувшинки. Но однажды старый Том похитил золотинку. В тростниках Ундина пела матери напевы, кудри пышную волною стан скрывали девы. Крепко обнял Том ее. Ну, переполох! В рассыпную удирают выдры, как горох. Цапли в крик, тростник трепещет, дева вся дрожит. «Душенька, пойдешь со мной?» — Том ей говорит. Стол накрыт, там желтый мед, белый хлеб и масло, в окнах розы и жасмин. Значит, все прекрасно. Позабудь родных озер мокрые цветы, здесь любви тебе не встретить и не обрести. Свадьбу весело и споро бомбадил сыграл, пел, свистел, играл на скрипке. Шляпу, кстати, снял. В праздничный венок он вплел желтые кувшинки. Было искристо-зеленым платье золотинки. Ирисы и незабудки в волосах синели. Бомбадил с невестой милой, рядышком сидели. Ламп уютен желтый свет, а постель бела. Золотистая, как мед, выплыла луна. На лужайке под холмом пляшут барсуки. Старец ива тянет к окнам веточки свои. Тихо в темных тростниках мать река вздыхает, слушая, как дух могильный стонет и рыдает. Бомбадило нипочем все ночные звуки, трески, вздохи, шепоток, шорохи и стуки. На рассвете он вскочил, песни солнце встретил, сыр-бор в углый дол в песне той приветил. На пороге он сидит, хлопает лозинкой, рядом кудри золотые чешет золотинка.